Глава 32. Зинаида – успешный адвокат. Ее имя клиенты передают по эстафете. Конечно, и у нее случаются обломы, но их мало. И у Колобковой репутация человека, который способен вытащить подзащитного буквально за волосы из любой беды. Телефонная книжка Зины – это огромный распухший блокнот. А еще она очень аккуратно ведет бухгалтерию. Все беседы с клиентами и их родственниками обязательно записывают от руки в больших амбарных книгах. Один том – одно дело. После завершения работы Зина отдает все записи клиенту или его родным. Адвокат сродни врачу. В его кабинете требуется говорить всю правду. Только тогда защитник поможет вам. И очень многие клиенты, увидев, что Зинаида делает записи, пугались. «Ой, вы тут все фиксируете?» «Не волнуйтесь», – успокаивала их Колобкова. «Во-первых, эта тетрадь будет храниться в сейфе, а во-вторых, потом вы получите ее целиком». Репутация у Зинаиды была безупречной, и люди успокаивались. Не так давно, вечером, уставшая Зинаида поехала в клуб «Максо» поужинать. Настроение, несмотря на физическую усталость, было великолепным. Ее выступление в суде оказалось блестящим. Клиент, которому грозил срок, был освобожден прямо в зале суда, и обрадованные до обморока родственники парня увеличили вдвое гонорар адвоката. Заказав телятину по-милански, Зина оглядела зал. В левом углу за столиком сидела молоденькая девушка с пожилым кавалером. Зина сразу узнала парочку – Сусанна и Марк Вардо, муж и жена. Сусанне на самом деле было немало лет. Просто она ухитрялась назло всем выглядеть удивительно молодо. Не так давно Сусанна вляпалась в очень неприятную историю, из которой ее с огромным трудом вытащила Зинаида. Сусанна называла Колобкову своей спасительницей. Дело Зина обстряпала очень ловко. До суда не дошло. Более того, ситуация была улажена на уровне районного отделения. Никаких протоколов не составлялось. Правда, стоила услуга дорого. Но Марк охотно отсчитал положенную сумму. Он великолепно понимал, что 5 граммов героина, обнаруженные в кармане у жены, делают Сусанну не потребителем, а распространителем наркотиков. И это совсем иная статья и другая мера ответственности. В общем, дело было тихо замято. Марк, известный артист, обладающий армией поклонниц, сначала слегка испугался, боясь, что информация о жене наркоманки дойдет до газет. Но потом успокоился. Зинаида хорошо знала свое дело и язык за зубами держать умела. Иногда Колобкова и супруги Вардо сталкивались на тусовках. Естественно, Сусанна не бросалась на шею Зинаиде с воплем «Спасительница моя!». Но общение было теплым, а на Новый год Зина получила от Вардо милую открытку. Теперь понимаете, почему, увидав Марка и Сусанну, Колобкова помахала им рукой. «Максо – элитный клуб. Народу там толчится не так уж много». А в тот вечер в уютном зале вообще, кроме Вардо и адвоката, никого не было. Представьте теперь удивление Зинаиды, когда супруги, увидав ее, встали и направились на выход, не доев заказанный ужин. Сусанна и Марк прошествовали мимо хорошей знакомой с каменными физиономиями. Колобкова была напряжена. На пороге Сусанна, менее выдержанная, чем муж, обернулась и прошипела. «Какая же ты дрянь!» Это было уж слишком. И Зина бросилась за мужем и женой. Не стану вас утомлять подробностями длинного тяжелого разговора, но в процессе его выяснилось, что Сусанна стала жертвой шантажа. Ей регулярно звонит женщина, требующая денег за молчание. «А теперь скажи на милость, откуда этой даме известны все подробности?» Чуть ли не с кулаками налетела на Зину Сусанна. «Кто был в курсе дела, кроме тебя?» Растерянная Зинаида сначала подумала о парне из районного отделения, том самом следователе, который закрыл дело, не возбудив его. Но через секунду все подозрения в его адрес рассыпались, потому что Марк заявил. «Неужели вы, делая аудиозапись разговора с клиентом и передавая ее своей приятельнице, которая теперь тянет из нас деньги, неужели вы не предполагали, что сразу станет ясно, кто автор затеи?» «Какая запись?» – начала заикаться Зина. «Я ничем подобным не занимаюсь!» И тут Сусанна вытащила из сумочки кассету. «Послушайте на досуге, здесь копия. Нам, думается, пришлют еще много подобных штучек. Ладно, прощайте. но не в защите. Теперь станем говорить знакомым, что с вами лучше никогда не иметь дела. Надавать бы тебе пощечин, дрянь. Да не хочется руки марать». Зинаида примчалась домой и сунула кассету в магнитофон. Из динамика полился диалог. Качество записи было не из лучших, но голоса оказались очень хорошо различимы. Это была беседа между Вардой и Зиной. Самый напряженный момент диалога, когда полностью деморализованный Марк, рассказывая о всех прегрешениях супруги, умолял вызволить Сусанну из цепких лап закона. Зинаида чуть не скончалась на месте. Ей, всю жизнь соприкасавшейся с криминальным миром, сразу стало понятно, что в кабинете где-то спрятан микрофон. Колобкова обратилась к специалистам, и те меньше чем за час обнаружили жучок. Он оказался хитро пристроен под маленьким столиком, на котором стояла ваза с цветами. «Вы не трогайте игрушку», – посоветовал Зинаиде хмурый мужчина, обнаруживший шпиона. «Это не слишком современный аппарат. Вот, смотрите, тут микрофон, а это магнитофон». «Крошечный такой», – пробормотала Зина. «Меньше ногтя». «Что вы», – улыбнулся специалист. «Наоборот, большой. Сейчас имеются такие штучки, прямо бложки. Этот, очевидно, просто купили в магазине «Ваша безопасность». Подобные любят приобретать женщины, ревнующие своих мужей». «Уничтожьте прослушку», – попросила Зина. Дядька покачал головой. «Не надо». «Почему?» – удивилась Зина. «Вы же хотите узнать, кто поставил тут жучок?» «Конечно». «Тогда не предпринимайте мер. Не ведите пока в кабинете особо важные разговоры. И будьте очень внимательны. Человек, нафаршировавший комнату, появится обязательно. Ему надо забрать информацию». Зинаида послушалась. «Знаете, кто в конце концов оказался гадиной?» — спросила она у меня. Я кивнул. «Алена Шергина». Колобкова всплеснула руками. «Мы дружили много лет. Я доверял ей как сестре». «Зачем же Алене ставить жучок, коли она и так была в курсе всех ваших дел?» — удивился я. «Но я же никогда не рассказывала ей в деталях о работе», – подскочила Зинаида. «Существует такая вещь, как профессиональная тайна». «И вы никогда не обсуждали ваших подзащитных?» «Бывало, конечно», – кивнула Зинаида. «Но только то, что можно обсудить. Никаких тайн и секретов я не выдавала. Да и не могла этого сделать. Люди платят мне, в частности, из-за умения держать язык за зубами». «Что же вам сказала Алена?» «Я поймала ее на месте преступления», – грустно произнесла Зинаида. «Ужасно. Я подозревала всех, кроме Шергиной. Домработницу, массажиста, шофера. Потом у меня неожиданно обнаружился клиент с ерундовым делом. Вопрос мы решили за 5 минут, а парень все искал повод, чтобы лишний раз прийти сюда. Поэтому я думала на многих, но Алена была вне подозрений. Самая лучшая подруга, почти сестра. Я бы ни за что не стала наблюдать за ней, но мужчина, который искал шпиона, велел ни для кого не делать исключений». Зинаида под благовидным предлогом ушла из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. А потом для проформы прильнула глазом к отверстию. Ради того, чтобы узнать правду, пришлось испортить дорогую дверь из цельного массива. Несмотря на небольшой размер глазка, комната была отлично видна, и потрясенная Зинаида наблюдала, как Алена быстро подошла к столику. В тот самый момент, когда лучшая подруга производила выемку магнитофона, Зина обрела возможность двигаться и вошла в комнату. «Что же Алена сказала в свое оправдание?» — поинтересовался я. Зинаида печально улыбнулась. «Знаете, люди, как правило, в подобные моменты говорят одно и то же. Не виноватая я, он сам пришел. Стала нести какую-то чушь. Но я-то хорошо знаю, какая у Шергиной патологическая тяга к деньгам. Просто фобия. Купюромания». «Ну, подобной болезнью страдают многие в наше время», — усмехнулся я. «У Алены фобия приобрела невероятные формы», — вздохнула Колобкова. «И все же, что она говорила?» Зинаида повертела в руках карандаш, потом неожиданно сломала его. «Чушь всякую. У Шергиной имеется подруга, Варя Арсеньева. Слышали про такую?» Я кивнул. «Да, знаком с ней. Более того, мы вместе оказались у постели умершего Ильи Наметкина». «Это кто такой?» – удивилась Зина. «Как, вы не знаете? Любовник Алены». «Ах, вот вы о ком», – протянула Зина. «Алена держала его за комнатную собачку. Нужен – поди сюда, не нужен – иди вон». Впрочем, паренек не имеет никакого отношения к этой ситуации. Алена рассказала дикую историю. Якобы ее мать, которую она считала погибшей, на самом деле живет в маленьком подмосковном городке. В свое время ее осудили за то, что женщина пыталась убить мужа, наняла киллера. «Когда же происходило дело?» – удивился я. «Давно», – ответила Зинаида. «Алене едва год исполнился». «Разве в то время людям приходило в голову обращаться к наемным убийцам?» Зинаида хмыкнула. «Многоуважаемый Иван Павлович, светлые идеи избавиться от надоевших супругов посещали людей во все века, и они хотели проделать задуманное, не запачкав руки. Так вот, якобы маменька Алена решила устранить Бориса Алексеевича, но неудачно, покушение сорвалось. Художник обратился в милицию, а правоохранительные органы сработали просто великолепно, мигом отыскали заказчика». Жену отправили на полжизни в места не столь отдаленные, а муженек объявил ее умершей, переехал в другую квартиру и стал считаться вдовцом. Алена тоже думала, что является сиротой, но потом, спустя много лет, правда неожиданно выплыла наружу. Варя Арсеньева пришла к Шергиной и потребовала. «Если не хочешь, чтобы все знали про то, что твоя мать провела больше 20 лет на зоне, плати за молчание». «И при чем тут жучок в вашем кабинете?» «Якобы запрошенная сумма оказалась слишком велика», – мрачно сказала Зинаида. «Вот Шергина и решила заработать, установив у меня жучок. Но вынудили ее на этот поступок обстоятельства. Впрочем, я многократно слышала подобное от преступников. Никто из них не виноват, всех подвигли на противоправные действия, форс-мажорные обстоятельства». «По-моему, объяснение не выдерживает никакой критики», – Зинаида кивнула. «Полный бред. Но я не стала проверять информацию. Может, это Варя Арсеньева и впрямь шантажистка. Мы не слишком-то были с ней знакомы». «Как же так?» «Просто. Я дружила с Аленой, Варя тоже. Но между собой мы не общались. Такое часто случается. Встречались иногда на дне рождения у Шергиной, и все. Не знаю я, правда это или нет про мать Алены, и мне совершенно это не интересно». Алена плакала. Встала передо мной на колени, клялась, что воспользовалась только один раз магнитофоном. Брала деньги лишь у Вардо и намеревалась бросить сие занятие. Но я ей не поверила, выгнала вон. Вот гадина, она ведь знала, что я не обращусь в милицию, чтобы уберечь клиентов. Теперь понимаете, почему Леонид вне подозрений? Шергину убрал другой. «И кто же?» – тихо спросил я. Зинаида спокойно ответила. «Один из моих клиентов, тех, кого решила шантажировать Алена. Я не знаю, в течение какого времени она промышляла в моем кабинете. Ищите сами. Могу в качестве дружеского жеста дать список тех, кто побывал тут в последние 2 года». Не дожидаясь ответа, она включила компьютер, потом выхватила медленно выползающий из принтера листок. Я уставился на список. 24 человека». «Хоть намекните, чья тайна самая страшная?» Колобкова возмущенно воскликнула. «Я не имею права делать комментарии. Уже и так нарушил обязательства, дав вам фамилии. Если бы не ваша дурацкая идея о виновности Лёни, ни за что бы не пошла на такой поступок.